Кицучи пробормотал. Это и вправду странно. Согласно отчетам, третий Хокаге все еще в больнице. И все же они осмелились отправить сюда Фуджина с 3000 ниндзя. А, нападая на фракцию, поддерживаемую нами, они открыто нас дразнят. Разве они не беспокоятся, что мы столкнемся с ними, а кто-то другой может напасть на них, пока их силы застрянут здесь? Раши добавил. Это поставило бы их в тяжелое положение, если только травма третьего Хокаге не ложь. Возможно, они хотят заманить нас или Кумагакури в ловушку, что привело бы к огромным потерям для любой из сторон. Анаки проворчал. Возможно. Или они просто полагаются на мою репутацию и считают, что мы не станем действовать. Та же мысль проносилась в голове у каждого, хотя никто не осмеливался ее озвучить. Поскольку Анаки сам это сказал, один из старейшин тут же предложил. Почему бы нам на этот раз не предпринять что-нибудь? Это застанет их врасплох, и мы могли бы уничтожить призрачного мечника вместе с тысячами ниндзя Конохи. Это был бы огромный удар для Конохи, и они даже не смогли бы отомстить после таких потерь. Анаки презрительно фыркнул. И кого вы предлагаете отправить охотиться на этого сопляка? Вы хотите возглавить? Старейшина тут же замолчал, но его взгляд был полон недовольства. Он не считал, что его предложение было настолько плохим, чтобы заслужить такой ответ от Анаки. Не говоря уже о том, что в этой комнате было несколько ниндзя сильнее его. Анаки отбросил свиток в сторону и сказал: «Прочитайте свиток еще раз. Разве там сказано, что они хотят отступить в страну земли?» «Нет, это показывает, насколько сильно они нам не доверяют. Какой вообще смысл посылать наших ниндзя умирать бессмысленно за их дело? Даже без Конохи они уже постоянно проигрывали». Возмущение Анаки заставило всех понять, почему он был так зол. Если бы Кагера сдался, Ивагакури получила бы около 1000 новых ниндзя, прошедших через войны, и обрела бы возможность взять под контроль Кусагакури в будущем. К сожалению, этого не произошло. Ива ничем не могла бы выиграть от войны с Конохой. Напротив, потери были бы слишком велики. Однако бездействие заставляло Ивагакури выглядеть слабой, что не нравилось некоторым присутствующим. Член совета спросил: «Значит, мы ничего не делаем?» Анаки ответил: «Конечно, нет. Конохи не только атаковала повстанцев в Кусагакури, но и спровоцировала нас. Кицучи, ты возьмешь 5000 ниндзя и отправишься к границе Кусагакури. Раши, ты пойдешь с ним и всегда оставайся рядом. Не предпринимайте никаких действий, просто расположите свою армию на границе и дайте им почувствовать давление». Слова Анаки удивили всех в комнате, кроме Кицучи и Раши. Несколько человек с недоумением взглянули на них. Курацучи в удивлении спросила: «Вы хотите сказать, что дядя Раши и отец не смогут победить Сузуки Фуджина, даже имея больше ниндзя?» Анаки ответил: «Нет, не смогут. Однако и Фуджин не сможет их победить, пока они будут вместе. Напротив, бомбы хвостатого зверя Раши вынудит его отвести всю армию. Однако проблема с этим парнем не только в его силе. Это его способность убивать ниндзя. В отчетах сказано, что он убил сотню элитных ниндзя Суны в мгновение ока одной единственной техникой, причем дважды. Возможно, в этом и заключается их замысел. Так что не теряйте бдительности. Как они отреагируют после того, как мы развернем наши силы, даст представление об их истинных намерениях». Он посмотрел на Кицучи и Раши и серьезно сказал: «Если они отведут свою армию, вы тоже должны отступить. Это может быть просто уловкой, чтобы мы отправили свои силы, и тогда Фуджин сможет бесчинствовать в наших рядах и уничтожить сотни ниндзя, как это делал четвертый Хокаге ранее. Хотя это очень маловероятно, происходит много странных вещей, и каждая из них, кажется, так или иначе идет на пользу Конохи». Кицучи и Раши кивнули. В отличие от других в комнате, никто из них не осмеливался недооценивать Фуджина. Кицучи уже потерпел ужасное поражение от рук Фуджина, в то время как Раши тоже был доведен до предела. И обе эти битвы произошли много лет назад. В течение дня 5000 ниндзя и Вагакури выдвинулись в поход, вместе с силами Конохи, Кусы и повстанцев. Около 11000 ниндзя скоро соберутся в западной части Кусагакури и вокруг нее. Это будет крупнейшее сосредоточение сил с участием нескольких скрытых деревень со времен окончания Третьей Великой Войны Ниндзя. Нагнетет ли это напряжение, спровоцировав войну между тремя скрытыми деревнями, или же ситуация успокоится, покажет только время. П.С. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо, Крис. Игровой опыт. Гастрик Салман, Сэм, Мамми, Луис, Алекс, Мэтт и Микки за поддержку на Patreon. 782. Глава 776. Прятки. Перемещения Ивагакури и Канахи были быстро замечены другими скрытыми деревнями. В Сунагакури совет вновь собрался, чтобы решить, что делать. Рюса нахмурился и пробормотал: вместо того, чтобы нацелиться на нас, Канаха отправилась в страну травы. Что они замышляют? Газа ответил: должно быть, это дело рук Кусагакури. Они хотят помешать Канахе ослабнуть, атакуя нас. Даже если Канаха победит нас, ослабленная Канаха поставит Кусагакури под большую угрозу. Рюса спросил: значит ли это, что Канаха не будет преследовать нас за нападение? Таджура фыркнул: конечно, будет. Однако все будет зависеть от хода этой кампании. Если они не смогут устранить повстанцев или вступят в конфликт с Ивагакури, они не смогут атаковать нас. Я бы не был в этом так уверен. Члены совета повернулись к Баки, который вновь присоединился к совету после возвращения. После встречи с ним у них сложилась гораздо более ясная картина произошедшего, и они осознали, насколько ужасной была та битва для ниндзя Сунагакури. Баки объяснил: в прошлый раз мы сильно недооценили Канаху и заплатили за это ужасную цену. Во время нашего нападения Канаха была готова к нему даже больше, чем мы. Учитывая, как быстро атаковал Фуджин, казалось, будто они ждали нашего нападения, чтобы начать нас истреблять. Будет глупо думать, что в этот раз они не готовы. Единственный сценарий, который был бы нам на руку, это если бы Ивагакури решит перейти в наступление. Однако это еще более маловероятно. Сучикаги никогда не пойдет на такой риск. Мы должны быть благодарны Кусагакури за то, что они дали нам время, и нам нужно использовать его для подготовки к любым планам, которые Канаха может вынашивать для нас позднее. Растущие надежды Совета Суны были немедленно разбиты боевой травмой Баки. Прежде чем они успели оправиться, Баки пробормотал: к тому же, они послали того демона возглавить свою армию. Пусть он и неопытен, но намерения Канахи должны быть очень коварными. Эбиза взглянул на Баки и подумал: какой же след оставила в нем та битва? Сузуки Фуджин. Насколько же он страшен? В Кумагакури несколько важных ниндзя собрались в кабинете Эя, пока он читал отчеты. На его лице появилась ухмылка, и он пробормотал: интересно, тот, кто выжидал, наконец-то делает ход. Он взглянул на Дару и Югита и приказал: это идеальная возможность. Приступайте. Будьте осторожны и оставайтесь на постоянной связи с Мабуи. Если потребуется, я сам сделаю ход. Мы не можем позволить себе еще одну потерю после предыдущего фиаско. Даруи, Югита, Си и Самуи кивнули. Вместе с несколькими другими элитными отрядами они покинули Кумагакури в течение получаса и начали двигаться на запад. Обе фракции в стране воды проигнорировали эту новость. Они были слишком заняты своей гражданской войной. Они были просто рады, что и другие деревни несут потери, хотя и в меньшей степени. Малые деревни напряглись. Война между Канахей и Ивагакури легко могла перерасти в следующую великую войну ниндзя. Учитывая, что вопрос между Канахей и Сунагакури оставался неразрешенным, они очень нервничали. Излишне говорить, что больше всего нервничала Кусагакури. Однако они уже предвидели эту ситуацию, когда просили помощи у Канахи. Им оставалось только надеяться, что их расчеты верны. Пока мир пристально следил за событиями, армия Канахи достигла базы фракции повстанцев. Старший ниндзя Хьюга пробормотал: как и ожидалось, здесь никого нет. Однако есть несколько областей, которые мой Гейкуган не может пробить. Нам нужно тщательно осмотреть базу. Молодой Хьюга осмотрел базу и усмехнулся. Они так неряшливо поработали. Оставили столько мертвых тел. Даже новичок поймет, что это ловушки для нас. Хотя база была пуста, по всей ее территории даже в окрестностях лежало несколько мертвых тел. Такие тела обычно использовались для расстановки ловушек, чтобы навредить ничего не подозревающим ниндзя. Однако старший ниндзя Хьюга отчитал его: не будьте слишком самоуверены. Хотя вы выполнили сотни миссий, вы впервые отправляетесь на поле боя. Если кто-то оставляет такие очевидные ловушки, это означает только то, что они хотят, чтобы мы их увидели. Если мы сосредоточимся на них и проявим небрежность, то попадемся в настоящие ловушки. Верно. Позвольте нам взять это на себя. Вы оставайтесь позади и присматривайте за нами на случай, если враг спланировал засаду. Мастера печати вышли вперед и взяли на себя командование. Они создали теневых клонов, которые отправились вперед осматривать базу. На некотором расстоянии позади них армия Канахи разбила лагеря, ожидая их докладов. В главном лагере лидеры собрались за круглым столом. Хака пробормотал: «Ивагакури отправляет пятитысячную армию к нам». Илуми добавил: «Их возглавляют Кицучи и Джинчурики Четыреххвостого. Это может быть проблематично». Ринджира посмотрел на Фуджина и спросил: «Что сказал Шикаку?» Беспокойство читалось на лицах всех лидеров. Фуджин ответил: «Все в порядке. Мы оба считаем, что они просто демонстрируют силу, поскольку мы атакуем фракцию, которую они поддерживают. Они покажутся слабыми, если ничего не сделают, и подобные фракции в будущем будут остерегаться сотрудничества с ними. Они не ступят на территорию страны травы». Илуми обеспокоенно сказал: «Будем надеяться, что это так, иначе наши потери будут слишком велики. Раши может использовать бомбы хвостатых зверей. Наша армия понесет серьезные потери, если он решит пойти ва-банк». Фуджин кивнул и ответил: «Верно, но они также будут беспокоиться, что я нацелюсь на их более слабых ниндзя. Хотя убить Раши и Кицучи будет сложно, ни один из них не сможет спасти их от меня. Так что это проигрышная ситуация для обеих сторон. Учитывая, что я могу убить даже Раши и Кицучи, если обстоятельства сложатся в мою пользу, они рискуют потерять гораздо больше. Так что не волнуйтесь». Фуджин закончился смешком. Это немного уменьшило их беспокойство, но они все еще более чем нервничали. Мастерам печати потребовался почти час, чтобы обезвредить все ловушки, после чего ниндзя-следопыты приступили к работе. Полчаса спустя ниндзя прибыл в главный лагерь и доложил: «Командир, мы все осмотрели. Врага здесь нет. Хотя было несколько ловушек, ни одна из них не ранила наших ниндзя. Мы осмотрели оставленные ими следы». Однако он слегка занервничал и продолжил: «Мы нашли целых 10 следов, ведущих из лагеря. Все они довольно похожи, так как они пытались скрыть все следы. Мы не можем с уверенностью сказать, какой из них верный». Хака опешил. Он подумал: «Они оставили 10 следов, чтобы сбить нас с толку, это будет сложнее, чем я думал». Фуджин небрежно ответил: «Хаем, я так и предполагал, эти ребята не простаки, мы последуем по каждому следу, чтобы найти их. Оцените те, которые вы считаете наиболее правдоподобными, и приступайте к работе. Мы осмотрим каждый по очереди, чтобы не попасть в ловушки». Ниндзя кивнул и ушел. Армия быстро приступила к проработке следов. Потребовалось несколько часов, чтобы найти верный след, и они достигли второй базы, где скрывались повстанцы. К сожалению, они столкнулись с той же ситуацией. Армия Ивагакури достигла границы и оставалась вдоль нее. Несколько отрядов время от времени проникали в страну травы, чтобы посмотреть, будет ли какая-либо реакция. Однако армия Канахи и армия Кусагакури полностью игнорировали их действия. Никто не обращал на них внимания, что озадачило, а также разозлило ниндзя Ивагакури. Кицучи пробормотал: «Цучикаги был прав. Действительно что-то нечисто. Несмотря на то, что наши силы так близко и готовы к массированному штурму, армия Канахи продолжает делать свое дело, будто нас здесь и нет». Раши кивнул и добавил: «Даже если они знают его натуру, они не должны быть так уверены, будто они ждут, когда мы нападем на них. Однако я не могу понять, что за план у них может быть». Кицучи согласился. У него было то же чувство. Тем не менее, у них не было приказа атаковать Канаху в любом случае. Они просто прощупывали почву, чтобы увидеть реакцию Канахи и Кусагакури, и пока никто не клюнул на приманку. В Кагетане армия Канахи следовала за повстанцами 8 дней, однако они даже не увидели повстанческую армию. Повстанцы расставляли несколько ловушек, чтобы причинить вред ниндзя Канахи, но все они провалились, так как Фуджин приказал им уделять первостепенное внимание их безопасности. Хотя ловушки замедлили армию Канахи, они не смогли ранить ни одного ниндзя. Напротив, 25 ниндзя-повстанцев были пойманы и ликвидированы. Наконец, армия Канахи достигла неприметной долины, где они были уверены, что скрываются повстанцы. Поскольку Джонин и Нара были уверены в этом, никто им не сомневался. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Доступ к 50 главам вперед на Patreon. Благодарность Мейсону, Алишеру, Диава, Уэйзилу, Калибу, Коррумпированному Человеку, Сантьяго, Риджи, Маттиа, Кристиану и Извращенному Мудрецу за поддержку на Patreon. 783, глава 777, засада. Хака вел свой отряд по долине, внимательно осматривая ее своим бейкуганом. Он подумал: подумать только, я считал эту миссию легкой. Эти парни поразительны. Они создали сотни фальшивых следов и десятки ловушек на каждом из них. Мы тщательно обыскали все хорошие укрытия, но безуспешно. И подумать только, они спрятались в таком неприметном месте. Даже сейчас я не могу обнаружить ничего подозрительного своим бейкуганом. Хотя Хака ни разу не вступал в бой за последнюю неделю, его кругозор значительно расширился. Он никогда не думал, что менее сильная сторона может так потрепать более сильную. Он продолжил размышлять. Если бы Фудзин сосредоточился на скорости вместо безопасности, мы могли бы потерять несколько десятков ниндзя. Возможно, число могло бы даже превысить сотню. Это деморализовало бы армию и убило наш боевой дух. С другой стороны, если бы Ивагакури или любая другая сила выступила против Канахи, мы были бы вынуждены отступить, и они были бы в безопасности. Им просто не повезло, что ни одно из обстоятельств не сыграло им на руку. Хака собирался вздохнуть, как вдруг его глаза расширились. Он тут же повернул голову вправо. «Убейте их, никого не оставляйте в живых. Даже если вы умрете, заберите с собой пятерых». Громкий крик заставил отряд Хаки повернуть головы вправо. Сила из 300 ниндзя стремительно двигалась к их флангу. Излишне говорить, что ниндзя клана Хьюга и Сенсор уже засекли их, как только они появились, поэтому враг не стал пытаться двигаться бесшумно, а вместо этого сосредоточился на поднятии боевого духа. Хака тут же осознал, разве это не Цучира? Почему они прятались здесь, а не глубже в долине? Как они обманули нашего мастера печати? Черт, эти ублюдки хотят сражаться на склонах. Даже если мы победим, наши потери будут очень высоки, если мы совершим хоть одну ошибку. Хака мгновенно переместился, крича: перехватите их комбинированными дзюцу. Отряд Хаки находился на середине пути по долине. Они спускались по склонам, когда их внезапно атаковали из засады. Согласно их обычной формации, специальные подразделения шли в авангарде, а за ними следовали ниндзя, которые превосходно владели комбинированным дзюцу «Огонь-ветер». Однако силы Цучира атаковали отряд Хаки с фланга, где не было основных атакующих. Конечно, там все же были размещены некоторые силы на случай такого сценария, но их число было довольно ограничено. Тем не менее, они немедленно начали действовать. Десятки ниндзя применили дзюцу огня и ветра. В то же время те, кто мог внести вклад в комбинированное дзюцу, быстро двинулись сквозь ряды армии, чтобы усилить их. Специальные подразделения также переместились, чтобы атаковать фланги небольшой силы Цучира. Однако силы Цучира были быстрее, поскольку они были атакующими. Они атаковали дзюцу воды и ветра еще до того, как ниндзя Канахи начали свою атаку. Даже ниндзя, которые не могли использовать дзюцу воды, высвободили огромное количество воды из свитков хранения, еще больше увеличив масштаб атаки. Две атаки столкнулись. Повстанцы Кусагакури имели преимущество, поскольку вода гасила пламя и продолжала двигаться к ниндзям Канахи, заставляя их сильно нервничать. Хака быстро проанализировал: хотя мой отряд относительно рассредоточен, многие будут задеты, если этот дзюцу до нас доберется. А учитывая, что мы на склоне, десятки погибнут, а сотни будут тяжело ранены. Вероятно, еще несколько сотен погибнут в последующем бою. Его глаза быстро заметили ниндзя, несущихся к флангу, и он подсчитал: хотя мы сейчас в невыгодном положении, мы получим преимущество, как только прибудет подкрепление. Однако их атака настигнет нас раньше, чем это произойдет. Вздох, это превосходная засада. Я не могу сдерживаться. Хака быстро сложил печати и ударил ладонями о землю. Стихия земли. Земляная стена. Массивная стена поднялась со склонов в нескольких метрах впереди того места, где сталкивались огонь и вода. Стена послужила плотиной, перекрыв поток воды и сбросив давление пламени, которая продолжала двигаться к стене, испаряя воду со стороны сил Канахи. Однако у земляной стены была и другая отличительная особенность. Вместо того, чтобы быть прямой, она была наклонной. В результате ей не пришлось поглощать всю силу усиленной ветром воды. Вместо этого вода была отведена вниз по склону, где она безвредно утекла. Конечно, одна земляная стена не могла остановить комбинированное дзюцу сотен ниндзя. Стена быстро рассыпалась, но к тому времени пламя уже достигло другой стороны стены. Кроме того, десятки ниндзя Канахи достигли фланга и усилили комбинированное дзюцу Канахи. Когда вода и огонь снова столкнулись, Верх взяла Канаха. Вода быстро испарилась, что удивило повстанцев. Даже Цучира был ошеломлен. Он подумал: неплохо, этот молодой ниндзя хорош. Его земляная стена спасла армию. Он должен быть Хьюго Хака, одним из трех генералов, возглавляющих армию Канахи. Похоже, он стал генералом не только благодаря своему товарищу по команде. Это может быть немного хлопотно. Хотя он и был обескуражен, на лице Цучира не было страха. Напротив, он сложил печати с широкой ухмылкой и безумным взглядом в глазах, прежде чем ударить ладонями о землю. Стихия земли. Река земляного потока. Бейкуган Хаки быстро заметил что-то странное. Он взглянул на вершину холма и быстро сложил печати, ругаясь. Черт. Дзюцу, река земляного потока. Ублюдок хочет нас похоронить. Стихия земли. Земляная стена. Хака ударил ладонями о землю, подняв еще одну земляную стену. Однако на этот раз он поднял ее на правом фланге своего отряда, который ранее был тылом армии. Когда склоны холма начали превращаться в грязь, большие камни покатились вниз. Однако стена остановила их, прежде чем они набрали большую скорость. Тем не менее, Хака не ослабил бдительности. Он продолжил складывать печати и снова ударил ладонями о землю. Стихия земли. Каменный гроб. Дзюцу, каменный гроб обычно использовалась для того, чтобы раздавить противников, контролируя несколько секций камней. Однако Хака использовал его только для укрепления земли под ногами своего отряда. Следовательно, Дзюцу Цучира не смогло превратить землю в грязь, тем самым предотвратив падение ниндзя Канахи в грязевую реку и их уязвимость для вражеских атак. На некотором расстоянии на лице Ринджира появилась улыбка. Он пробормотал: «Хорошо, ты наконец созрел». Ринджира собирался действовать, когда заметил Дзюцу, река земляного потока, но остановился, увидев действие Хаки. Он не мог не вспомнить, как Хака крайне неохотно учился ниндзюцу. Даже после того, как Фудзин победил Хаку, продемонстрировав, насколько критически важно ниндзюцу, Ринджира и родители Хаки были вынуждены заставить его изучать ниндзюцу. Поэтому, видя, как его ученик наконец повзрослел, Ринджира почувствовал облегчение. Внезапно ниндзя клана Яманака крикнул: «Командир, будьте осторожны». Хака не нуждался в предупреждении. Он уже обратил свой взгляд к пламени. В нем появилась фигура, прежде чем рассеять пламя вокруг себя. Ниндзя Канахи были удивлены, увидев, как Цучира прорвался сквозь их комбинированное дзюцу. Лишь немногие сенсоры и ниндзя клана Хьюго осознали. Они сконцентрировали свое комбинированное дзюцу в одной точке, проложив путь своему лидеру. Однако, взгляд Хаки встретился с Цучира, и он подумал: как безжалостно. Хотя эта тактика проложила им путь, десятки их ниндзя сгорят заживо. Они потеряют по крайней мере четверть своих сил. И все же они наступают. Похоже, они полностью отчаялись и решили пожертвовать жизнями. Вся эта жертва лишь для того, чтобы прийти сюда и умереть. Цучира увидел жалость в глазах Хаки и пришел в ярость. Он холодно улыбнулся и сказал: «Дайте мне взглянуть, на что способно следующее поколение Канахи». Стихия молнии. Ложная тьма. Цучира вытянул ладонь в сторону Хаки и выпустил в него несколько молниеносных копий. На таком близком расстоянии уклониться было сложно. К тому же, даже если бы Хака уклонился, несколько его подчиненных погибли бы. Поэтому Хака высвободил большое количество чакры и использовал вращение, чтобы защититься от атаки. В то же время подошли оставшиеся силы Цучира. Из первоначальных 300 ниндзя только 214 достигли отряда Хаки. Остальные сгорели заживо. Большинство из них были мертвы, а некоторые все еще кричали от боли. Однако армия повстанцев не была обескуражена. Напротив, смерти крики их товарищей лишь разожгли их ярость, и они атаковали ниндзя Канахи со всей своей мощью. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потел Сервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Синмари, Диапса, Квинтина, Вейзела, Кальвина, Бенджамина, Даркслейера, Джар Джара и ДГ-12, Анепиеце, Анжелику и Балдригара за поддержку на Patreon. 784. Глава 778. Расплата. 784. Глава 778. Расплата. Прим автора. С Рождеством Христовым. На другой стороне долины отряд Иллуми также продвигался вниз. Сенсоры под его командованием доложили: отряд генерала Хаки атакован 300 ниндзя. Отсюда трудно сказать, у кого преимущество. Иллуми подумал: Нам не нужно беспокоиться о преимуществе. Даже если его группа будет застигнута врасплох, у них достаточно подкреплений. Однако это довольно удивительно. Подумать только, они решили устроить нам засаду вместо того, чтобы прятаться. «Генерал, мы должны их подкрепить», — Иллуми покачал головой, отвечая на вопрос подчиненного, и вместо этого спросил: «Вы видите, кто их атакует?» Большинство сенсоров молчали, но пожилой ниндзя из клана Яманака ответил: «Это Цучира. Я ощущал его сигнатуру чакры во время Третьей Великой Войны». Иллуми немного подумал, прежде чем сказать: «Всего 300 ниндзя не смогут остановить отряд Хаки. И если мы пойдем туда, оставшиеся повстанцы могут ускользнуть. Мы продолжим спускаться по долине, но немного замедлимся. Таким образом, мы атакуем первыми, а отряд Хаки сможет ударить им в тыл и зажать их меж». Иллуми остановился на полуслове, когда произошло нечто неожиданное. Неподалеку от него появились 500 ниндзя и бросились прямо к нему. Эту армию возглавлял никто иной, как Кагера, лидер повстанцев из Кусагакури. За ним следовали его два ученика, Шизума и Ганку. Все трое направились прямо к Курами и Луми. «Мы не смогли обнаружить обе силы», — воскликнул в шоке мастер печатей. Несмотря на то, что несколько мастеров печати осматривали долину, ни один из них не заметил двух мест, где скрывались повстанцы. Вместо этого они рассчитали неправильное местоположение. Дзюнин из клана Нара сказал: «Мало того, место, где они прятались, идеально подходит для засады. Они нас перехитрили». Ринджира кивнула и спросил: «Где вы допустили ошибку?» Мастер печати немного подумал, прежде чем ответить: «Дело в том, как они спланировали свои базы в этой долине. Каждая печать здесь тщательно скрыта. Чтобы найти печати, скрывающие базу в глубине долины, потребовалось много времени. На самом деле, если бы Дзёнин и Нара не настояли, мы бы и не стали заглядывать так глубоко в долину. Только благодаря им нам удалось обнаружить ту базу. Мы пытались искать больше баз, но не смогли найти ни одной, так как эти были скрыты еще лучше». Ринджира спросил: «Вы могли бы сделать что-то иначе?» Дзёнин из клана Нара подозрительно посмотрел на Ринджира и подумал: «Хм, почему такое чувство, что он нас поучает, вместо того, чтобы беспокоиться о битве?» Мастер печати неуверенно ответил: «Возможно, если бы мы искали дольше, то могли бы обнаружить их, но это заняло бы пару дней, если не больше. К тому же, я не могу гарантировать, что мы бы их нашли. Возможно, мы сами попали бы в ловушку и лишились жизни. Единственный способ, которым мы могли бы избежать этой ловушки, это если бы ее осмотрел грандмастер. Возможно, если бы командующий». Ринджира прервал его и сказал: «Наш враг довольно слаб. Если бы командующий делал все сам, нам бы не понадобилась армия». Мастер печати послушно ответил: «Я понял». Дзёнин из клана Нара спросил: «Должны ли мы помочь отряду генерала Хаки? Хотя они и победят, сейчас они находятся под большим давлением. Скоро потери начнут расти». Ринджира покачал головой и ответил: «Конечно, на войне будут потери. Война без потерь – это не война, это резня. На этот раз наш враг слаб, загнан в ловушку и беспомощен, и все же мы так сильно с ним боремся. Думаете, у нас будут такие же благоприятные условия, когда мы будем сражаться с другими крупными деревнями?» Ринджира бросил взгляд на отряд Хаки и продолжил: «Армия рождается только тогда, когда переживает множество испытаний кровью и смертью. Пусть справятся сами. Вы скоро поймете, что я имею в виду». Дзёнин из клана Нара, а также мастер печати нахмурились и подумали: «Но ведь командующий говорил, что не хочет видеть чьей-либо смерти». Оба не произнесли этого вслух. В конце концов, никто из них не был так близок к Фуджину, как Ринджира. И хотя они ничего не сказали, Ринджира легко разгадал их мысли. Он подумал: «В каком-то смысле Фуджин тоже неопытен и невежественен в вопросах войны. Хотя у него и большой опыт выполнения миссий, и он, несомненно, совершал множество сомнительных с моральной точки зрения задач в тех миссиях, о которых не говорил, война – это совсем другое дело. Ему придется найти в себе силы пожертвовать несколькими ниндзя ради победы в более масштабной войне, положение, в котором он редко оказывался из-за того, насколько невероятно сильным он стал, и ему придется смириться с такими потерями. То же самое относится и к Хаке. В этом отношении он даже уступает Фуджину, и это хорошая возможность для него набраться опыта, потому что он ведет бой, находясь на передовой. В следующий раз он будет гораздо осторожнее по отношению к таким засадам. Армия тоже выиграет. Это научит их, насколько ужасны войны и как одна ошибка или мгновение беспечности могут стать катастрофическими для их товарищей. Если я помогу им сейчас, то это будет иметь обратный эффект. Если мы будем нянчиться с ними сегодня, они заплатят сполна, когда в будущем у них не будет такой роскоши. Ты восстановился? На камне посреди густого, темного леса сидели двое мужчин в черных плащах с красными облаками. Это были никто иные, как грозные Учиха и Тачиха Шигакикисами. По иронии судьбы, ни один из их плащей не внушал страха. У Итачи отсутствовал правый рукав, и по краю плаща, где он должен был быть, виднелись следы ожогов. С другой стороны, большая часть плаща Кисами была уничтожена, и его верхняя часть тела была видна. Кисами ответил: «Да, с ранами покончено. Жаль, что я не смог найти никого с большим количеством чакры. В противном случае я мог бы исцелиться быстрее, поглотив их чакру с помощью самиходы». Как и в оригинальной истории, Итачи и Кисами вошли в Коноху 4 дня назад. Поскольку Фуджин находился в стране травы, никто не вмешался, и они столкнулись с группой Какаши тем же образом. Какаши, к сожалению, не смог изменить свою судьбу и пал жертвой Цукуёми Итачи. Он потерял сознание, и его пришлось спасать Гаю, прежде чем члены Акацуки отступили. Однако было одно существенное отличие. В отличие от оригинальной истории, им пришлось заплатить цену за то, что они сразились с Хатаки Какаши, копирующим ниндзя. Итачи и Кисами ощутили на себе вкус молнии Сакума, усиленной чакрой инь. Итачи заметил признаки своим шаринганом и почти увернулся от атаки, в то время как Кисами был обманут теневым клоном Какаши и принял на себя весь удар. Конечно, Какаши был далек от уровня Сакума, поэтому никто из них не был смертельно ранен, и он был быстро побежден контратакой Итачи. Однако боль осталась. Отступив из Конохи, им пришлось ждать 4 дня, чтобы полностью исцелиться. Хотя они могли бы двинуться дальше раньше, ни один из них не осмеливался передвигаться с какими-либо недостатками. В конце концов, их следующий противник был совершенно другой лиги по сравнению с Какаши. Внезапное появление Итачи привлекло внимание больших шишек в Конохе. Каждый глава клана обратил на это пристальное внимание и усилил охрану своего клана. В конце концов, они не знали всей правды. С их точки зрения, Итачи в одиночку уничтожил могущественный клан Учиха. Хотя у Шикаку и были некоторые догадки, он тоже не хотел рисковать без необходимости. Фуджин и Джирая были проинформированы об этом. Излишне говорить, что больше всего встревожены были Данзо и другие старейшины. Они получили скрытое послание Итачи без единого слова, что вынудило их немедленно отбросить любые идеи, касающиеся детей Учиха. «Кагера, это смелый выбор. Я не ожидал, что ты выйдешь и будешь сражаться вместо того, чтобы прятаться», — сказал Курама Илуми, стоя лицом к лицу с Кагера и его учениками. 500 ниндзя под командованием Кагера начали сражаться с отрядом Илуми численностью в 1000 ниндзя, пока их лидеры столкнулись друг с другом. Кагера усмехнулся и спросил: «Где можно спрятаться от ниндзя Конохи? Ты ведь не ожидал, что я буду ждать своей смерти, не так ли, Илуми? Тем не менее, это довольно неожиданно. Илуми, ты проделал большой путь. Я не думал, что у тебя есть талант, чтобы достичь ранга элитного дзёнина в Конохе. Это должно было быть для тебя предметом гордости. К сожалению, это станет причиной твоей смерти». В любом случае, Кагера быстро сплел ручные печати, говоря: «Довольно разговоров». Илуми посерьезнел и отступил, сплетая ручные печати. Он взглянул на трех противников и подумал: его два ученика так же сильны, как опытные дзёнины Конохи. Если бы они были в Кусагакуре, их бы повысили до ранга элитного дзёнина. Ринджира также сказал, что Кагера так же силен, как и он сам. Победить его будет очень трудно. Однако, на лице Илуми появилась хитрая улыбка. Ему не нужно было побеждать. Ему просто нужно было задержать Кагера. Что касается учеников Кагера, Илуми не волновался. Достижение уровня опытного дзёнина Конохи, возможно, было чем-то выдающимся в небольшой деревне, но не в Конохе. Под командованием Илуми было 9 опытных дзёнинов, трое из которых стояли прямо рядом с ним. Таким образом, задачей Шизумы и Ганку было не напасть на Илуми вместе со своим сенсеем, а не дать Конохе напасть на их сенсея. Высвобождение воды. Техника парового шквала. Техника фантомного тумана. Прим автора. Последняя глава. Премиальная транспортная система Конохи. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Антония, Джеймса, Эли и Нэш за поддержку на Patreon. 785. Глава 779. Вторая шокирующая новость. 785. Глава 779. Вторая шокирующая новость. Высвобождение воды. Техника парового шторма. Кагера выдохнул туман, который быстро окутал его и его учеников, скрывая их от Шиноби Канахи. Туман распространился в сторону Илюми и его подчиненных. Ни секунды, ни медля, Джонин и Канахи отступили. Один из них пробормотал: разведданные были точны. Туман не только скрывает их, но и таит острые ветряные потоки. Если он доберется до нас, нас порубит на куски. Другой добавил: это чем-то похоже на технику командира. Конечно, не сравнить, ведь он не может контролировать ветры, как командир. Илюми завершил ручные печати и сказал: не стоит недооценивать его. Он десятилетиями пытался воссоздать два кекки гинкай, и хотя ему это не удалось, у него есть несколько комбинированных техник, так что внимательно следите за каждой его техникой. Техника фантомного тумана. Настала очередь Кагера и его учеников поднять свою защиту. Густой туман вокруг них внезапно приобрел фиолетовый оттенок, создавая жуткое ощущение. Они слышали несколько эхо и видели мерцающие тени Шиноби Канахи в плотном тумане. Кагера немедленно нарушил свою чакру и сказал: «Это гендзюцу, нарушьте свою чакру». Шизуми и Ганку не нужно было повторять. Они нарушили свой поток чакры одновременно со своим учителем. Как только они вышли из гендзюцу, их глаза наполнились ярким оранжевым светом. Они тут же исчезли, когда пламя бушевало в ветреном тумане, созданном Кагера. Кагера снова начал складывать ручные печати, когда из земли внезапно проросли деревья. В мгновение ока они обвились вокруг него и его учеников, поймав их в ловушку. Кагера выругался: это гендзюцу. Неужели эти глупцы думают, что первый Хокаге все еще жив, чтобы эта гендзюцу нас напугала? Фигура Илюми появилась перед ними, и он небрежно спросил: почему бы вам просто не сдаться? Уверен, наш командир будет милосерден и позволит вам жить. Возможно, вы сможете заключить сделку с Кусагакури и обеспечить выживание большинства ваших подчиненных. Возможно, даже свою жизнь сможете выторговать. Зачем сражаться в проигранной битве? Излишне говорить, что ни Кагера, ни его ученики не обращали никакого внимания на слова Илюми. Они видели, что он просто тянет время, и полностью сосредоточились на выходе из гендзюцу. Как только им это удалось, их снова встретило обжигающее пламя. На этот раз оно было еще ближе. Кагера немедленно возвел водную стену, а Ганку поднял земляной купол, чтобы защититься. Пламя легко прорвалось сквозь наспех возведенную стену воды, но не смогло пробить купол. Кагера нахмурился и подумал: как и ожидалось, легко не будет. Хоть и не столь опасно, как у клана Учиха, гендзюцу клана Курама тоже сложно противостоять. Если он продолжит заманивать нас в гендзюцу, пока другие пытаются нас взорвать, мы в конце концов проиграем. Кагера прошептал: Шизума, Ганку, задержите остальных. Сначала я разберусь с Илюми, а потом помогу вам. Да, учитель, ответили оба и двинулись к опытным джонинам Канахи из-под земли. Двое высвободили всю свою мощь, чтобы занять троих опытных джонинов. Кроме того, они также следили за другими опытными джонинами, направляющимися к ним. Илюми и Кагера, наконец, сошлись лицом к лицу без внешних помех. Илюми спросил с усмешкой: ты хочешь сразиться со специалистом по гендзюцу в одиночку? Кагера ответил: если бы у тебя был шаринган, я бы не посмел. К сожалению для тебя, клан Курама не может сравниться с кланом Учиха. Илюми понял, что Кагера пытается вывести его из себя. Он рассмеялся и сказал: отлично, посмотрим, как долго ты сможешь сохранять такое высокомерие. Двое вступили в интенсивную битву. Илюми пытался заманить Кагера в гендзюцу, а Кагера поразить Илюми своими сложными ниндзюцу, прежде чем это произойдет. Армии тоже сошлись в схватке. Однако, в отличие от дивизии Цучира, которая добилась некоторых успехов в дивизии Хака, армия Кагера не смогла одержать верх. Несмотря на то, что они устроили засаду дивизии Илюми, их атака была с фронта, где находились более сильные шиноби Канахи. Кроме того, дивизия Илюми не только превосходила численностью, но и имела гораздо более сильных шиноби. Пока армия Фуджина и повстанцы сражались, Совет Канахи снова собрался на очередное совещание. Они обсудили несколько второстепенных тем, прежде чем перейти к ключевым вопросам. Хиаши спросил, есть ли какие-либо новости об Учиха Итачи и Хашигаки Кисами, и вы выяснили причину их проникновения? Взгляды всех обратились к Шикаку, который ответил, у нас есть некоторые предположения. Оба они состоят в группе бродячих наемников под названием Акацуки. Хотя они выполняли лишь обычные миссии, третий Хокаге располагал информацией, что их настоящие цели – хвостатые звери. Вероятно, они хотели воспользоваться недавним нападением и предпринять попытку против Наруто. На лицах нескольких членов совета появилось хмурое выражение. Им не нравилось то, что они слышали. Суми пробормотала, «Наруто сейчас нет в деревне, стоит ли нам беспокоиться?» Шикаку ответил, «Он с Джирой, так что я бы не стал слишком беспокоиться. Если они осмелятся нанести удар, это может стать хорошим шансом для Джирой устранить их». Все кивнули, «Если Наруто не в безопасности с Джирой, то их беспокойство не имело особого смысла. У них были некоторые сомнения по поводу Акацуки, но прежде чем они успели их озвучить, Кахару спросила, как Какаши, хотя им удалось очень хорошо скрыть свои эмоции, и Кахару, и Хамура были очень обеспокоены. Внезапный шаг Итачи заставил их поднять свою оборону на самый высокий уровень. Хотя они верили в лояльность Итачи к деревне, прошло уже несколько лет с тех пор, как Итачи покинул Канаху. Существовала вероятность, что он изменился, и это представляло серьезный риск, особенно для них. Шикаку ответил, его жизнь вне опасности. Он попал под очень сильное гендзюцу, которое полностью истощило его. К сожалению, никто в деревне не может его вылечить. К счастью, проблема должна быть решена, как только госпожа Цунади вернется в деревню. Несколько глав кланов вздохнули с облегчением. Хотя Фуджин в последнее время был в центре внимания, Какаши все еще оставался очень важным шиноби для Канахи. Если бы он встретил несчастливый конец или был покалечен, это был бы огромный удар по военной мощи Канахи. Поскольку несколько человек вздохнули, никто не нашел странным облегчения на лицах Хамура и Кахару. Хамура спросил, как продвигается война в стране трав. Шикаку ответил, повстанцы достаточно хорошо скрывались от нас, однако сегодня их местоположение было установлено. Они сейчас находятся в бою. Возможно, война закончится к тому времени, как завершится это совещание. Хиромаса быстро спросил, а что насчет сил Ивы на границе? Повстанцы не представляют для нас угрозы. Единственное, что может принести нам потери, это если армия Ивы двинется. Я думал, вы пошлете больше ниндзя, чтобы сдержать их, но вы воздержались от этого. Прежде чем Шикаку успел ответить, Кахару сказала, каким бы надоедливым ни был этот парень, он сам по себе является отличным сдерживающим фактором. С его способностями он мог бы убить их командиров или перебить их более слабых ниндзя в зависимости от обстоятельств. Зная характер третьего Цучикаге, я бы об этом не сильно беспокоилась. Хиромаса задумчиво возразил, на самом деле, это само по себе является риском. Поскольку у него такая репутация, мы будем застигнуты врасплох, когда он в конце концов отдаст противоположный приказ. Однако вы правы. Пока Фуджин там, нам не нужно беспокоиться. Тот факт, что Ивагакури до сих пор не сделала ход, должен это доказать. Разве не так, Шикаку? Весь совет был немного озадачен, так как на лице Шикаку появилось странное выражение. Он пробормотал, ну, насчет этого. Прежде чем он успел ответить, Ниндзянбу вошел в комнату и поспешно доложил. Господин Шикаку, мы только что получили эту новость. Его внезапное вторжение удивило членов совета. Хамура спросил, о чем идет речь. Шикаку взглянул на свиток, прежде чем передать его. Как только старейшины и другие главы кланов прочитали сообщение, их глаза расширились от недоверия. Дыхание Хамуры стало прерывистым, когда он пробормотал в неверии. Это аналогичный свиток достиг Сунагакури, где совет был немедленно созван. Никто из них не мог поверить тому, что говорилось в отчете, и весь совет пребывал в шоке и молчании. В Амигакуре Зицу, Обито, Нагата и Конан стояли в молчании. Они переваривали новость, которую передал Зицу. Наконец, Обито пробормотал. Это может быть проблематично. В Кумагакуре выражение лица я побледнело, когда он прочитал отчет. Он приказал немедленно отозвать Дару и остальных. Отзовите все наши силы без промедления. Мабуи кивнула и немедленно приступила к работе. Две фракции в стране воды тоже были шокированы, но ни одна из них не придавала особого значения информации, поскольку их битвы становились все более ожесточенными. Однако был один человек, которому эта новость была крайне важна. В Ивагакуре Анаки прочитал отчет широко раскрытыми глазами. На мгновение он не мог поверить тому, что читал, и перечитал отчет еще раз. Подтвердив информацию, его гнев взлетел до небес. Свиток в его руках рассыпался в пыль, когда он громко выругался. «Эти ублюдки смеют так сильно меня недооценивать». Его подчиненные застыли в его кабинете. Ни один из них никогда не видел своего лидера таким разгневанным. В Кусагакуре, как и в Канахе, шло совещание совета. Хотя они были осторожны, совещание было радостным. Хироши сказал: «Согласно докладам Рёичи, армия Канахи наконец-то вступит в бой с оставшимися повстанцами сегодня». Силы Ивагакури не предприняли никаких действий. На его лице появилась улыбка, когда он объявил: «Война наконец-то закончится». По залу совета распространилось облегчение. Хотя это стоило им многого, их внутренняя война наконец-то закончится. Однако, прежде чем они успели отпраздновать, Ниндзянбу ворвался в комнату, привлекая всеобщее внимание. Его дыхание было очень тяжелым, и хотя он был в маске, все чувствовали, что он был напуган. Совет немедленно поднял свою защиту. Хироши спросил: «В чем дело?» Ниндзянбу доложил: «Ха-ха, Хироши-сама, мы только что получили информацию». Видя, насколько напуганным казался Ниндзянбу, Хироши нахмурился. Он спросил с искаженным лицом: «Ивагакури предприняла действие?» Ниндзянбу глубоко вздохнул, отвечая: «Нет, Ивагакури не причастна. Новости из страны Риса». Его слова смутили совет. Прежде чем они успели догадаться, Ниндзянбу громко воскликнул: «Канаха подожгла страну Риса. Атагакури полностью уничтожена. Арачимару, предположительно, в бегах». Без исключения, зрачки каждого члена совета расширились, а глаза выпучились. Канаха только что была атакована объединенными силами Сунагакури и Атагакури. Кусагакури успешно отвлекла армию, которую Канаха отправила в страну трав, и заняла их. Они не могли поверить, что у Канахи хватило людей, чтобы сделать что-то настолько невообразимое. Один из членов совета с недоверием спросил: «Вы хотите сказать, что Канаха тайно отправила еще одну армию в страну трав, пока вела войну здесь?» К удивлению совета, Ниндзянбу покачал головой и громко ответил: «Нет, это была не еще одна армия. Это был никто иной, как Сузуки Фуджин, призрачный мечник. П.А. Я знаю, что Атагакури не была деревней. Я освещу это в следующей главе. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Авели, Дэвиду, Травису, Киде, Аллину, Маттиа, Мадаре, Татхагате, Угуру, Эйдану, Бэкварм, Линду, Варге, Идг-12, Кайта, Мустафе и Эммануэлю за поддержку на Patreon. 786. Глава 780. Беспрецедентный ход Канахи. 786. Глава 780. Беспрецедентный ход Канахи. Густой дым поднимался в небо, пока четыре фигуры стремительно двигались сквозь горящие рисовые поля. Волны пламени поглотили весь пейзаж вокруг, отбрасывая оранжевое свечение. Фигуры не обращали внимания на развернувшееся вокруг буйство разрушения, вызванное ожесточенным сражением. Их занимало нечто иное. Женщина во главе отряда пробормотала: «Сузуки Фуджин, что за безумец?» Ни ненависти, ни отвращения не было в ее голосе, лишь чистое недоумение. Она все еще с трудом осмысливала все, что пережила за последнее время. Однако ее слова встревожили спутников, которые поспешно зашептали: «Канами, не так громко, нас могут услышать». Канами фыркнула: «Даже если услышат, что они сделают? Доложат командующему». Трое сопровождавших ее джонинов лишились дара речи. Никто из них не мог найти ответа, поскольку и они были ошеломлены событиями последних полутора недель. Как и Канами, они с трудом верили в реальность происходящего, хотя и были свидетелями всего. Сам по себе поступок Фуджина в стране трав был шокирующим. От возмутительного захвата ниндзя их союзника до авторитетного уничтожения вражеской базы без единой потери, все это оставило глубокий след в сознании ниндзя Канахи. Однако вместо того, чтобы развивать преимущества, Фуджин предпринял крайне странный ход. Только отряды Хакаи и Луми продолжили выполнять миссию. Что же до отряда Канами, Фуджин взял его под свое командование и повел в противоположном направлении. Ниндзя Канахи предположили, что Фуджин, возможно, задумал какой-то маневр, чтобы застать противника врасплох. К их удивлению, Фуджин повел их обратно в страну огня. Они путешествовали два дня, достаточно отдыхая во время пути, в отличие от их спешного перехода в страну трав. Когда они наконец прибыли в пункт назначения, вся армия лишилась дара речи, осознав, что они пересекли всю страну огня и достигли страны риса, что находилось под контролем Орочимару. Однако было нечто, что шокировало их еще больше. Пожалуй, не столько шокировало, сколько ввело в ступор. Они только что пересекли всю ширину страны трав, которая находилась в состоянии повышенной готовности из-за возмутительных действий Фуджина, и страны огня, которая была начеку из-за недавнего нападения. И все же они не встретили ни единого человека за все свое путешествие. Канами вспомнила, если этого было недостаточно, то события в этой стране оказались еще более безумными. Эх, я даже не знаю, как это назвать. Странно, причудливо, безумно, возмутительно, я даже не знаю. Но я не должна была желать этого. Канами выдохнула с усталым вздохом. Ее отряд достиг страны риса 6 дней назад. Разумеется, все понимали, что это была карательная операция Канахи. Однако Тагакури не была деревней в традиционном смысле. Вместо этого она состояла из огромного количества скрытых баз, разбросанных по всей стране риса. Кроме Орочимару, никто не знал, сколько именно баз существует в стране риса. Даже его ближайшие подчиненные не знали о некоторых из них. К счастью, Канаха преуспела в сборе разведывательной информации, и у Фуджина было дзюцу, идеально подходящее для обнаружения людей, скрывающихся на секретных базах. Фуджин провел первоначальное расследование для обнаружения нескольких баз. Разумеется, это было лишь прикрытие для его техники пространственно-временного ощущения. После того, как несколько баз были обнаружены, ниндзя клана Яманака считывали воспоминания ниндзя Тагакури, чтобы найти другие базы. Хотя никто не знал расположение всех баз, главы баз, как правило, знали расположение нескольких других баз, где они бывали ранее. Фуджин отступил и позволил армии действовать по своему усмотрению. Поскольку Фуджин мало интересовался сражениями со слабыми ниндзя, Канами удостоилась чести возглавить атаку Канахи. Как человек, который хотела внести свой вклад и прославиться, Канами была вне себя от радости, когда Фуджин попросил ее возглавить. Однако ее энтузиазм начал быстро угасать по мере того, как они продолжали находить все новые базы. Их количество намного превосходило любые предположения. Всего за 6 дней они уничтожили 184 базы Атагакури. Канами устало подумала, хотя мы нашли так много скрытых баз, большинство из них были заброшены. В тех, что были заняты, не было ни одного элитного джонина. Число ниндзя уровня джонина тоже можно было пересчитать по пальцам одной руки. В конце концов, я просто выполнила черновую работу. Канами не могла не возмущаться несправедливостью в своем сердце. Хотя она выступила превосходно, это мало что добавило к ее репутации. Будучи элитным джонином, она должна была выполнять подобную работу с легкостью. К сожалению, ей было некому высказать свои мысли. Она лишь находила утешение в том, что получила большой опыт в командовании отрядом. К тому же, быть генералом, чьи отряды уничтожили силы такого предателя, как Орочимару, сама по себе была уникальной репутацией. В конце концов, хотя большинство баз были пусты, они все равно убили 769 ниндзя Тагакури. Канами подумала, вкупе с их потерями во время атаки, я сомневаюсь, что их вообще можно теперь назвать скрытой деревней. И мы достигли всего этого ценой лишь 3 несчастных генинов, которые погибли от бесчисленных ловушек. Эх, это была не война, а бойня. Подумать только, что Орочимару когда-нибудь придется пережить нечто подобное. Не говоря уже о... Группа Канами наконец достигла пункта назначения и огляделась. Воздух наполнился запахом горящей плоти. Горели несколько мертвых тел. Их взгляд упал на ниндзя Тагакури, который был в ужасном состоянии. Его левая нога была аккуратно отрублена от бедра, а тело было испещрено ранами. Он даже не заметил появления группы Канами, вместо этого ненавидяще смотрел на 5 маленьких демонов, которые довели его до такого состояния. Глаза Канами дернулись, когда она подумала, я даже не знала, что они существуют до этого. Подумать только, что Фуджин уже взял себе учеников, и что его ученики уже настолько грозны. Они не только исключительно сильны для своего возраста, но и абсолютно безжалостны. Это почти вернуло воспоминания о том, как я видела в действии ниндзя корня. В Кусагакури совет все еще находился в шоке. Они никак не могли осмыслить ситуацию. Один из членов спросил: «Что ты имеешь в виду? Разве Сузуки Фуджин не разбирается с повстанцами?» Другой добавил: «Так и должно быть». Рёичи доложил, что встречал Сузуки Фуджина несколько дней назад. Так как же он мог оказаться в стране риса? Все с недоумением уставились на Ниндзянбу. Он ответил: «Я не знаю. Однако это не только он. Видимо, один из трех отрядов тоже с ним. Мы не знаем, как они туда добрались». Совет погрузился в глубокие размышления. Хироши задумался: «Они что, пришли в страну трав только с двумя отрядами?» Он немного подумал, прежде чем отбросить эту мысль. «Нет, это не так. Здесь определенно было три отряда. Все наши ниндзя, которые были захвачены, так сказали. На самом деле, он, должно быть, нарочно показал их нашим ниндзя, чтобы новости просочились, и все поверили в это. Итак, как целый отряд покинул страну, они снова применили ту же тактику, но на этот раз нет сообщения о пропавших ниндзя. Даже если предположить, что он подкупил тех, кто их заметил, невозможно, чтобы все хранили молчание. Так что же это могло быть?» Его глаза внезапно расширились, когда он кое-что вспомнил. Он пробормотал: «Осада Мидарина». А члены совета были удивлены внезапными словами, произнесенными их лидером. Они начали гадать, о чем думает Хироши. Внезапно глаза нескольких членов совета расширились, в то время как остальные оставались в неведении. Хироши пробормотал: «Сузуки Фуджин, какая устрашающая личность. Мы были полностью одурачены». Говоря, Хироши не смотрел ни на кого из членов совета. Вместо этого он казался погруженным в свои мысли. Он пробормотал: «Просьба Сузуки Фуджина отправить нашу армию, чтобы остановить повстанцев от укрытия в стране трав, не была ни добрыми побуждениями в его сердце, ни ловушкой для нас. Нет, он просто хотел нарушить действия наших сил и временно отвлечь их». Шок появился на лицах почти каждого члена совета, когда Хироши продолжил: «Когда мы переместили наших ниндзя, это открыло несколько брешей в нашей обороне. Мы не беспокоились, поскольку армия Конохи находилась в пределах наших границ, и нападение на нас было бы равносильно их унижению. Кроме того, ни одна из этих брешей не вела к нашей деревне. Однако Фуджин использовал эти лазейки, чтобы вывести отряд незамеченным. Он, должно быть, сотрудничал с ниндзя Конохи в стране огня, чтобы обеспечить им возможность перемещаться в тайне. Таким образом, пока весь мир верил, что он здесь выслеживает повстанцев, он тайно уничтожал силы Орочимару». В зале совета воцарилась тишина. Если слова Хироши были правдой, действия Конохи были слишком возмутительными. Не было сомнений, что весь мир шиноби был бы в состоянии шока и недоверия. Один сказал с недоумением: «Однако, разве это не слишком рискованно? Что, если бы Ивагакури напала? Разве армия Конохи не была бы уничтожена без призрачного мечника во главе?» Хироши покачал головой и сказал: «Это означает, что они были уверены, что Ивагакури не нанесет удар. Либо так, либо у них есть другая договоренность, чтобы справиться с Ивагакури, если они нападут. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Доступно до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо В.Б., Джоэлу, Алану, М.Г., Леандро, Эндрю, Натану, Хосе, Эрвину и Итану за поддержку на Патреоне. 787. Глава 781. Жалость. 787. Глава 781. Жалость. Хироши покачал головой и сказал: «Это значит, они были уверены, что Ивагакури не пошевелится. Либо у них есть другой план на случай, если те атакуют». Члены совета Кусагакури переглянулись, подтверждая, что не только им было так трудно в это поверить. И все же, никто не смог опровергнуть слова их лидера. За считанные секунды они пережили целый спектр эмоций. Как ни странно, последним чувством было облегчение. Действительно, они испытали облегчение от того, что воспользовались этим шансом наладить отношения с Фуджином. Крупномасштабная война не была подходящим местом для испытания его учеников. Поэтому Фуджин держал их в стороне от нападения на базу повстанцев Кусагакури. Он не хотел, чтобы кто-либо из них погиб от случайного куная или сюрикена. Напротив, более мелкие базы в стране риса представляли прекрасную возможность дать им немного опыта. Под чутким присмотром Бунджира и Фуджина они участвовали почти в каждом сражении и убили не менее дюжины ниндзя Тагакури каждый. Благодаря времени, проведенному под опекой Данза, Фуджину не нужно было беспокоиться о том, как они приспособятся к убийствам, как когда-то Ринджира со своим отрядом. На поле боя его пятеро учеников были подобны рыбам, выпущенным в море. Ниндзя-то злобно прошипел: «Ах вы, проклятые сопляки! Господин Рачимару не пощадит вас. Вы думаете, что победили, но он отомстит за нас. Ха-ха-ха! Живите остаток своей ничтожной жизни в страхе, не зная, когда господин Рачимару нанесет удар». Несмотря на его угрожающий тон, на лицах учеников Фуджина не было ни намека на страх. Вместо этого Юджи поддразнил: «Что-то у тебя слишком много уверенности в своем боссе. Прямо как будто мы не разрушили его главную базу». Хе-хе-хе. Насмешка Юджи привела ниндзя Тагакури в неистовую ярость. Он хотел ответить, но слова застряли у него в горле. В конце концов, Юджи сказал правду. Воспоминания всплыли в сознании ниндзя Тагакури. Несколько часов назад он был на главной базе, где Орочимару занимался делами, связанными с Тагакури. Конечно, из-за ран, нанесенных Хирузином, Орочимару больше сосредоточился на залечивании своих травм, чем на управлении скрытой деревней. Даже несмотря на то, что Фуджин убил Кабута и запечатал его Эдатинси, у Орочимару все еще было достаточно способных ниндзя-медиков, работающих круглосуточно, чтобы исцелить его, хотя их уровень был значительно ниже уровня Кабута. Несмотря на отсутствие привязанности к подчиненным, Орочимару ощущал его отсутствие. Ниндзя Тагакури ожидал, что Орочимару останется там, пока его состояние не стабилизируется, но он вспомнил, как изменилось выражение лица Орочимару, когда тот узнал, что армия Конохи под предводительством Сузуки Фуджина нашла их главную базу. Без малейших колебаний Орочимару решил покинуть базу. Он бежал с некоторыми из своих подчиненных, отправив остальных в другом направлении, чтобы отвлечь внимание ниндзя Конохи. Тактика успешно сбила Фуджина со следа, но посеяла сомнения в способностях Орочимару в сердцах его последователей. Его богоподобный образ значительно пошатнулся. Видя нерешительное выражение на лице ниндзя Тагакури, Юджи ухмыльнулся и продолжил: «Может, перестанешь витать в облаках и расскажешь нам, куда ваш лидер сбежал, как испуганная девчонка? Я посмотрю». Саяка перебила его: «Хватит дурачиться. Сосредоточьтесь на миссии». Само собой, у них не было причин доверять его словам. С другой стороны, его воспоминания не солгали бы. Как только они подошли к нему, чтобы вырубить, на его лице появилась ухмылка, встревожив учеников Фуджина. Ниндзя Тагакури подумал: «Именно так и говорил господин Рачимару. Вы хотите прочитать мои воспоминания? Ха-ха-ха, валяйте». В следующее мгновение он взорвался. Это был непростой взрыв от взрывных печатей. Вместо этого Рачимару нанес на него несколько взрывных печатей перед тем, как сбежал. Его тело разлетелось изнутри, уничтожив мозг. Больше никто не мог прочитать воспоминания из его мозга. Шама нервно пробормотал: «Это было жутко. Он чуть нас не достал». Хикари согласилась: «Да, если бы учитель не научил нас технике мгновенного перемещения без ручных печатей, мы были бы мертвы». Такиши пробормотал: «Это было неожиданно. Я не почувствовал на нем никаких взрывных печатей. Их и не было. Вместо этого печати были нанесены прямо на его тело». Пятеро ребят обернулись и увидели Фуджина, стоящего прямо за ними. Саяка вздохнула и пробормотала: «Мы провалились. Он выглядел как главный, кого они оставили. Должно быть, у него была какая-то информация о передвижении Хорочимару. Вот почему он взорвал себя». Фуджин кивнула и сказал: «Никогда не забывайте этого. Когда вы на поле боя, будь то полномасштабная война или миссия ранга Д, никогда не смотрите свысока на противника, никогда не ликуйте и никогда не будьте самоуверенными. Если бы вы сосредоточились на том, чтобы вырубить его, вместо того, чтобы унижать, вы бы преуспели». Они тут же пали духом. Несмотря на то, что за последние 5 дней они действовали так хорошо, в самом конце они все испортили. Армия Конохи собрала огромное количество информации из нескольких улик, полученных путем чтения воспоминаний сотен ниндзя, чтобы найти местонахождение главной базы. Это была непростая задача. Если бы им удалось устранить Рачимару, это было бы крупным достижением.